стали искать Уоми, но его нигде не было. «Где же Уоми?» — с тревогой спросил Карась. «Жив он или убит?» «Жив, жив!» — ответил за всех Сайон-старший. «Сзади идет, а стал там с двумя ранеными». «Подойдет скоро», — успокаивали другие. Но сколько ни ждали, никто из лесу не показывался. «Неладно», — сказал Карась, — «идти надо отыскивать». И весь отряд молодых с Сайоном и Карасем во главе двинулся обратно в лес. С ними пошли несколько старших. Только сильно ушибленные или раненые повернули в сторону Купиусу, откуда им навстречу уже спешили оставшиеся там старики, а за ними женщины и дети. По следам суамимтов. Что же случилось с Суоми? В первый день, когда отряд выступил в путь, суамимтов нагнать не удалось. Отряд быстро дошел до той полянки, на которой был убит сын Сайона. Его тело по-прежнему валялось у опушки, но когда к нему подошли ближе, крик ужаса вырвался из груди отца. Головы у трупа не было. Она была отрезана и, очевидно, унесена вернувшимися сюда суамимтами. Некоторое время все стояли в каком-то оцепенении. Молчание вдруг разорвали вопли Сайона. Он кричал, потрясая копьем, грозил кулаком и клялся жестоко отомстить людям, отнявшим у него сына. Потом он вдруг как-то разом затих и глухо сказал: «Надо хоронить». Весь отряд принял участие в похоронах. Общими усилиями была вырыта в снегу большая яма. Ее засыпали снегом, из которого соорудили могильный холм. Сверху закидали валежником и стволами молодых сосен. Старый Сайон обратился к духу поляны и пригласил охранять лежащий под холмом прах сына. На этом церемония кончилась. До самой ночи продолжались поиски врага. Было уже совсем темно, когда тропа подошла к обрывистому берегу лесной речушки. Тут след разделялся надвое. Один спускался прямо вниз, другой шел по краю обрыва, пропадая между кустами. Сайон и Уоми решили остановиться. Во мраке трудно было разбираться в следах. Нельзя поэтому было решить, по какой тропинке идти. Пока люди устраивались, Сайон, Уоми и Текту решили пройти втроем по той и другой тропинке. Сперва спустились по береговому склону, до самой реки. След повернул влево и пошел по льду, в ту же сторону, в какую шла и верхняя тропинка. Разведчики вернулись обратно и пошли по береговой тропинке. Но едва сделали они 200-300 шагов, как Сайон поднял голову и сильно втянул носом воздух. «Нюхай», — сказал он, толкая локтем Текту. «Дым», — отозвались близнецы. Сайон послюнил палец и поднял его над головой. Едва заметный ветерок слабо тянул как раз им в лицо. Разведчики осторожно прошли еще немного. Скоро приблизились они к краю берегового обрыва, и тут им в глаза ярко блеснул огонек. У самого берега внизу горел костер, и легкий дымок от него медленно плыл навстречу. До стоянки оставалось пройти еще 1000-2 шагов. Тогда они вернулись и подняли на ноги уже успевших уснуть охотников. Весь отряд осторожно стал подкрадываться к лагерю суамимтов. Очутившись над обрывом, Сайон быстро нашел место, по которому лучше было спускаться. Сверху можно было хорошо разглядеть стоянку. Внизу горели косты, чернели укутанные еловыми ветками шалаши, были видны снежные хижины, похожие на большие бугры снега. Суаминты ужинали, пахло жареным мясом. Ближайший к засаде костер кинули охапку сухих ветвей. Затрещала хвоя, искры фонтаном взлетели вверх. Вспыхнувший огонь осветил всю стоянку, и можно было разглядеть, что на верхушке, воткнутого в землю шеста, чернела волосатая голова человека.